Поражение Даггара. Никто нас не преследовал, пока мы набирали ускорение. Наоборот, остатки вражеской эскадры, изменив вектор движения, стремились как можно быстрее покинуть обычный космос. Я бы на их месте поступил так же. «До прыжка в подпространство осталось 5 минут», — прозвучал из динамиков голос корабельного эскина. «Теперь главное, чтобы нам не нарваться при выходе по следующим координатам на очередную ловушку врага», — прозвучал уставший голос Ануфриева. «Не нарвемся. У ЭМАО нет координат, по которым располагаются транспортные узлы, а вот маяки точно под контролем. Похоже, за нами объявлена настоящая охота. И это плохо. Значит, новая Тюмень находится под ударом. Я уже выбрал местом воскрешения погибшего пилота маяк номер 316. Надеюсь, у него хватит ума сообщить об угрозе руководству колонии, а у тех, в свою очередь, достанет веры в сказанное нашим товарищам. Жаль, что у нас нет нужных координат. Мы могли бы первыми прийти на помощь Тюмени», — с тревогой в голосе произнес лейтенант Колосс. «Даже если были, у нас слишком мало времени. Но мы поступим несколько иначе. На следующем малом узле отправим через транспортную сеть Михаила на одну из подконтрольных русам планет, чтобы он передал информацию командованию. А затем он самоубьется и будет ожидать, когда мы воскресим его уже на месте возле маяка, подконтрольного даггарцам». «Что-то я не в восторге от подобного плана», — нахмурился Ануфриев. «Да не вопрос. Можем любого из нас отправить. Только есть одно «но». Поверят ли ему?» «Нет», — согласился со мной штурмовик. Он собрался было еще что-то сказать, но в этот момент голосом Карата вновь заговорил динамик. «До прыжка осталось 10 секунд». «Поговорим с глазу на глаз». Я жестом прервал все еще пытающегося что-то сказать Михаила. «А сейчас предлагаю обсудить, достаточно ли будет активного вещества с 3 точек, или потребуется посетить дополнительный транспортный узел». Двое суток отдыха в подпространстве и снова обычный космос. Единственное, что было интересно за 2 дня, это разговор с Михаилом и доклад Ягды, все это время исследовавший полученную от малого транспортного узла информацию. «Я более чем уверена, что транспортная сеть и вторая жизнь созданы для совершенно иных целей», — сообщила ученая, без предупреждения явившись в тренировочный зал, в котором я коротал время. «Так говорил же тебе, что эти системы были созданы не антами», — ответил я, поднимаясь с тренажера. «Вообще подозреваю, что Содружество давно переплюнуло их в некоторых технологиях». «Ну, тут можно поспорить», — заявила Ягда. Что ж, я и не сомневался в таком ответе. Только у меня, в отличие от ученой, некоторое время назад состоялся разговор с одним существом. И это существо кое-что рассказало мне. Делиться новыми знаниями я, разумеется, не стал. Подобная информация предназначается лишь для личного пользования. «Спорить не будем. Ответь коротко. То, что ты узнала, как-то поможет нам в борьбе с ЭМАО?» «Если мне удастся взломать маяк без твоей помощи, то я смогу запустить цепную реакцию, и тогда все наниты, рассеянные в космосе, на несколько часов станут недееспособными. В это время все, у кого в крови есть наниты, зараженные МАО, умрут окончательной смертью». «И каковы шансы, что ты сможешь взломать маяк?» «Ничтожны. Я даже близко не представляю, как к нему подобраться». «Вот и не ломай над этим голову. У тебя имеется конкретная задача — захватить линкор без боя. Остальное сейчас не важно». Разговор состоялся более 10 часов назад, а у меня все не выходили из головы слова Ягды. Она сказала: «Если мне удастся взломать маяк без твоей помощи». Не знаю почему, но меня эта фраза насторожила. Было в ней что-то тревожное. Так что у майора Громыхала теперь имелось персональное задание. Следить за ученой и в случае подозрительного поведения устранить. За размышлениями я и не заметил, как истек последний час перед выходом из-под пространства. Прогнав все посторонние мысли, отдал приказ экипажу о готовности к бою, а после выхода в обычное пространство привычно затребовал у эскина крейсера сканирование дальнего и ближнего космоса. В этот раз нас вынесло к звезде, вокруг которой вращались аж 3 планеты. А главное, у одной из этих планет имелся спутник, пригодный для жизни. И на нем, что неудивительно, имелась колония Содружества. Так что едва мы закончили сканирование, к нам поступил запрос на соединение, а навстречу от планеты выдвинулись 2 эсминца 2-го класса. Ну, а мне, разумеется, пришло сообщение от системы «Транспортная сеть». Старший администратор Андрей Базилевский. Средний транспортный узел находится в рабочем состоянии. Координаты следующие. Товарищи, похоже, у нас небольшая проблема. Произнес я, сообщив полученные координаты своему личному эскину и быстро получив от ТАИ уже адаптированный результат. Крейсер не может сесть на спутник, а именно на нем расположен средний транспортный узел. «Штурм?» — предложил Ануфриев. Я даже за забралом шлема увидел, как он кровожадно оскалился. «Подожди. Повоевать всегда успеем. Попробуем сначала договориться», — улыбнулся я. «Карат, прими видеовызов». Скромную колонию, зарабатывающую на добыче ресурсов с планет своей системы, мы покинули через 8 часов за беспокойство и эксплуатацию эсминца, оставив ушлым колонистам два истребителя четвертого поколения. Боевые действия против в целом мирного населения не наш метод. Так я решил, едва мы начали переговоры с комендантом колонии. Так что все остались довольны результатом. Порадовал средний транспортный узел, почти вдвое больше малого. Он значительно увеличил объем активного вещества. Правда, я во время изъятия получил предупреждение, что теперь значительный участок космоса переходит в статус мертвой зоны. Что это значит, разбираться не было времени, поэтому я сделал зарубку в памяти вернуться к данной истории позже, когда мы получим в свои руки линкор. Михаила все же не стали отправлять через транспортную сеть. Вместо него отбыл один из бойцов, хорошо знакомый с Баюном. Он должен был связаться с вице-адмиралом и объяснить ему всю ситуацию, после чего остаться в эскадре. Ну а мы, набрав ускорение, совершили третий прыжок, выбрав координаты очередного транспортного узла. Правда, в этот раз совершенно иной целью. Эти двое суток в подпространстве прошли в подготовке личного состава к проведению операции. Отвлекались лишь на сон. Выход в обычный космос прошел штатно. Сканирование космоса показало наличие планет и звезды. Красного карлика и полное отсутствие признаков цивилизации, что весьма порадовало. Я сразу же получил координаты, и спустя 4 часа с крейсера на поверхность замороженной планеты высадился десант. На борту остались 15 человек экипажа, которые должны будут прибыть на крейсере по указанным Громыхало координатам. Ну а мы, разбившись на отряды, выдвинулись, приступили к переброске личного состава через транспортную сеть. Первый. Тремя партиями по 60 с лишним бойцов пошла группа Ануфриева, как самая многочисленная и лучше всех обученная для захвата плацдарма. Полчаса ожидания, затем я отправил вторую группу, которой командовал Вадим. Сам пошел с третьей, самой малочисленной, выждав еще 10 минут. Перенесло нас именно туда, куда нужно, прямо к маяку Возрождения. Небольшое плато, припорошенное снегом, полусотни метров сильно поврежденные, чадящие дымом модульные жилища. Здесь уже все было закончено, а вот вдали, метрах в 500, слышались звуки боя. «Доклад!» — потребовал я у бойца оцепления, едва мы очутились в этом холодном мире. «Рядом с маяком было обнаружено 20 киборгов, все уничтожены или захвачены в плен. Сейчас идет бой со вторым отрядом, пытающимся прорваться к линкору. Нам повезло, часовой был всего один, и он не успел предупредить своих». «Какого хрена они покинули корабль?» — удивился я. «Пока неизвестно. Пленных еще не допрашивали». «Громыхало, за мной!» — приказал я, а сам тайком дал знак лейтенанту Колоссу, чтоб тот глаз не спускал с Ягды. Затем вновь повернулся к штурмовику. «Веди к пленным!» Допрос вышел коротким. «Почему не на корабле?» «Так и скин линкора не пускает». «Нет, не сошел с ума. Просто один тупой майор поставил ограничение на доступ в рубку». «Зачем?» «Да хрен его этого идиота знает». К тому же его давно уже никто не видел. В смысле, майора не видел. Сколько нас? 40. Если с идиотом, 41. Но это не точно. Нет, те даггарцы, что сражаются, пытаются прорваться не к линкору, а к корвету второго поколения. Да, больше на планете кораблей нет. Связь с черным даггаром пропала дня 3 назад. Да, контроль полностью исчез. Я не понял, как такое вообще могло случиться? Спросил я у Громыхала, когда все боевые действия были завершены, а пленные закончили давать показания. Среди них лишь двое прошли переподчинение псевдомеханических протезов, остальные все еще служили черному даггару, и их пришлось устранить. «Не знаю, командир», — скрежеща ответил подчиненный. «Здесь командовал не я, а тот, которого ты уничтожил в схватке за лидерство». «Подожди, а ограничение, установленное равным по званию, на тебя распространяется?» — уточнил я у киборга. «Вдруг эскин линкора тебя пропустит?» «По протоколу не должно распространяться, но я не могу утверждать на 100%. Вдруг в ситуацию вмешался сам Дагар». «Понятно. Что ж, предлагаю нам прогуляться до корабля. Там и посмотрим. Но сначала я переподчиню маяк. Не хотелось бы, чтобы у нас за спиной возрождались противники. Да, еще с убитыми и живыми дагарцами надо разобраться. Очистка точки возрождения от влияния МАО прошла штатно, с оповещением от системы «Вторая жизнь». А вот вывод убитых дагарцев из фракции «Руссы» привел к неожиданным последствиям. Передо мной вспыхнули алые строки системного сообщения. «Фракция «Дагар» прекратила свое существование. Старший администратор Андрей Базилевский, вы стали причиной активации протокола «Блокада». Искусственный интеллект класса «Абсолют», имя «Дагар», получил следующие ограничения. Первое. Закрыт доступ к системам «Транспортная сеть» и «Вторая жизнь». Второе. Отключены все периферийные устройства, работающие дистанционно. Третье. Оперативная мощность понижена до класса «Контролер». Четвертое. Ограничен порог воздействия на систему А1 до ранга «Младший контролер». Биоискин класса «Абсолют» имя «ЭМАО» получил следующие ограничения. Первое. Закрыт доступ к системе «Транспортная сеть». Почти тут же, едва я познакомился с текстом сообщения и еще не до конца осознал его, как оно исчезло, а на его месте появилось новое. Старший администратор Андрей Базилевский, искусственный интеллект класса «Абсолют» имени известно, прислал вам сообщение. Андрей, это был рискованный ход, но результат положительный. Большая часть устройств, потерянных Дагаром, взята мной под контроль дистанционно. «Ну вот, хоть кому-то станет полегче жить», — произнес я, вспомнив про антов на столичной планете. Собрался был уходить, как перед взором возникло третье сообщение. «Старший администратор Андрей Базилевский, социальной системой развития вам присвоен статус «Спаситель».» «Что за хрен?» — удивился я. Перечитал текст еще раз, затем еще, после чего смахнул его в сторону. Похоже, какой-то рейтинг гражданства, используемый у антов, спроецировал свои функции на меня, как на старшего администратора. «Интересно, а ведь третий об этом ничего не говорил». «Командир, так мы выдвигаемся?» — обратился ко мне Громыхало. «А куда мы денемся?» «Разумеется, идем к линкору», — ответил я. Отбросив все предыдущие планы, пошли отрядом из 4 бойцов. Я, Громыхало и 2 киборга, примкнувшие к моей фракции еще на Новой Тюмени. Не знаю почему, но мне показалось правильным идти в таком составе. Топая по заснеженной равнине, мы неспешно огибали цепь холмов. Успели пройти чуть меньше километра, когда из-за естественного укрытия стал виден нос корабля. Стало ясно, насколько он огромен, если сравнивать с тяжелым крейсером. У меня даже появились сомнения, а не ошиблись ли мы в расчетах, хватит ли нам активного вещества. Гигантская туша корабля флагманского класса в длину была около 3 километров, порядка 400 метров шириной и 300 высотой. Левиафан среди космических кораблей, иначе не скажешь. Двигаясь вдоль борта, я, стараясь не смотреть на внешние турели, отслеживающие нас стволами, пытался представить, какой толщины у линкора обшивка. Метр? 3? Как вообще эту махину поднимать с планеты и сколько она кушает топлива? Неудивительно, что подобные корабли практически не участвуют в рейдах. «Нам сюда», — предупредил майор, сворачивая к открытому в борту шлюзу. Прямоугольный люк размером 3 на 4 метра превратился в трап, ведущий в недра корабля. Интересно, почему он открыт? Ладно, позже разберемся. У корвета, мимо которого мы прошли 5 минут назад, тоже был открыт шлюз. Поднявшись по трапу, наша группа очутилась в шлюзовом отсеке. Здесь работало аварийное освещение, и мы смогли рассмотреть покрытые инеем стены. В моей голове зародилась мысль, что эскин корабля сошел с ума, или же получил несколько идиотских, взаимоисключающих приказов от майора, после чего и возникли такие нарушения в корабельной безопасности. Миновав тамбур, вышли в короткий коридор. Здесь иней обрывался, и работало уже обычное освещение. У противоположного конца лежали четыре тела, от которых уже несло мертвечиной. Сколько они уже здесь лежат? Неделю? Две? «Командир, я не понимаю, что их убило. Здесь нет системы активной обороны. Этот выход предназначается для десанта». «Может, смерть ждала их за дверью?» — предположил я. «Двигаемся дальше». Коридор прошли без происшествий. Добравшись до убитых, поняли, что их буквально в упор расстреляли из энергетического оружия. Скорее всего, смертельный сюрприз ожидал нас сразу за шлюзовой перегородкой. «Рассредоточились!» — приказал я. «Громыхало, открывай! Бандерлоги!» Едва произнес ключ-активатор, кожа разом стала твердой. «Хорошо, теперь я должен выдержать попадание в бронескаф оборонительной турели. Во всяком случае, выжить». Майор, надо же, закрыл меня своей фигурой и только после приложил руку к электронной панели замка. Щелчок, гул сервомоторов, и створки шлюза разъехались в разные стороны. «Добро пожаловать на борт, майор Громыхало», — раздался из-за дверей голос, прозвучавший, скорее всего, из динамиков. «Прошу подтверждения, что сопровождающие тебя люди не являются врагами». «Двое — мои люди. С ними офицер старше меня по званию», — проскрежетал в ответ киборг. «Мазут, что происходит? Почему ты начал убивать членов команды? Почему открыт шлюз?» «Приказ майора Валерона — держать открытыми шлюзы всех кораблей и не впускать никого на борт до его особого распоряжения. Согласно директиве номер 2, я обязан был подчиниться». «Я, майор Громыхало, отменяю все распоряжения Валерона. Как старший офицер заявляю под протокол, что желаю передать всю ответственность за корабль более старшему по званию, полковнику Базилевскому». «Практически даром в руки», — пробормотал я. «Можно было метнуться сюда без каких-либо напрягов, а мы тут надрывались, рисковали своими жизнями». «Для подтверждения смены командира корабля необходимо пройти в центр управления», — сообщил корабельный эскин. Именно в этот момент я понял, что впереди ловушка. «Всем, слушайте меня внимательно», — произнес я почти шепотом по внутренней связи группы. «Это ловушка, настроенная на меня. Громыхало, мне необходимо подключиться к системе связи, через которую с нами общается эскин. Но так, чтобы он не понял этого. И пусть кто-нибудь из бойцов изображает меня, то есть командира». «Полковник, следуйте за мной», — тут же сориентировался Громыхало, изобразив легкий поклон перед одним из подчиненных. Боец не ударил грязь лицом и тут же присоединился к игре. Мы так и зашагали. Майор с подчиненным впереди, мы со вторым бойцом сзади, чуть поодаль. Место, где можно подключиться к одной из систем, сопряженных с главным эскином судна, попалось через полторы минуты, когда мы вышли из узкого технического коридора в один из осевых. Тут лежало порядка 10 тел киборгов, а одна из стенных панелей была вскрыта. За ней виднелись несколько толстых силовых кабелей, среди которых имелись и нужные мне. А дальше все завертелось. Из динамика в стене раздался голос Мазута. «Офицеры, вы находитесь под прицелом автоматических турелей активной обороны. Отдайте мне полковника Базилевского, и никто не пострадает». Я начал двигаться, когда эскин только произносил первое слово. Боялся, что он начнет стрелять сразу, без предупреждения. Но у меня получилось выкроить пару секунд. Этого хватило, чтобы добежать до вскрытой в стене ниши и буквально втиснуться в щель между внешней обшивкой и основной стеной, потому что через секунду в коридоре стало по-настоящему жарко. «Синий или красный?» — прошипел я, выбирая, по какому кабелю нанести удар. «Черт, явно красный важнее, он только один». С силой вонзив в него раскаленный клинок, выкрикнул: «Ра!» Разряд энергии, пробив сквозь клинок, раскаленным шилом вонзился в мои нервы, стремительно распространяясь по всей нервной системе. Не в силах противостоять адской боли, я заорал, забился, словно бешеный зверь в клетке. Где-то на периферии сознания проскользнула мысль, как бы не переломать себе руки-ноги, но я тут же потерял ее вместе с сознанием. Очнулся от монотонного голоса, бубнившего раз за разом: «Корабельный эскин третьего поколения. Запрашиваю разрешение на тестирование всех систем корабля. Капитан, назовите себя. Я корабельный эскин третьего поколения. Запрашиваю разрешение на тестирование всех систем корабля». «Слышишь меня?» Попытался крикнуть я, но получился лишь хриплый шепот. Однако, к моему удивлению, меня услышали. «Да, слышу, капитан. Назовите себя». «Андрей Базилевский». «Принято. Капитан Базилевский, прошу разрешения на тестирование всех систем корабля». «Сколько это займет времени?» Спросил я, а сам наконец-то разлепил веки и ничуть не удивился, когда увидел перед своими глазами системное сообщение. «Старший администратор Андрей Базилевский, ты уничтожил окончательной смертью аватару Даггара. Искин класса «Абсолют» имя Даггар понес критические повреждения до 40% от общей целостности. Получен кластер условно неразумного вещества. Искин класса «Абсолют» имя Даггар переходит под контроль неизвестного. Протез, неидентифицирован, поглотил и трансмутировал частицу Даггара. Слияние биомеханического протеза с усилениями золотого ранга завершено. Фракция «Руссы» разблокировала контроль над искусственными звездами системы А1. «Вот чуял же, что не все так просто», — проворчал я, выбираясь из узкого пространства между стеной и панелями. «Эй, Искин, как твое имя?» «Капитан Андрей Базилевский. 5 минут назад я был сброшен до заводских настроек. По протоколу вы должны дать мне имя». «Значит, будешь откликаться на... Ух ты ж, ясь, карась!» Само вырвалось у меня, когда я увидел то, что осталось от моих спутников. Огнем сразу из 3 турелей, майора и 2 киборгов буквально разорвало на куски. «Капитан, вы не можете дать мне двойное имя!» Вновь прозвучал голос из кино, отвлекая меня от кровавого зрелища. «Предлагаю сократить хотя бы до ясь карась». «Что? Отставить! Будешь отзываться на имя Витор. Повтори».